Глава 23. Сталкер. Часть 1. Будни. Ох, охонюшки, что-то мои воспоминания становятся все более фрагментарными. Странно, но первую свою неделю в игре помню лучше, чем последующие месяцы или даже чем вчерашние блуждания по лавовым чертогам Паланду. Когда начал записывать эти мемуары, прям будто снова переживал каждый тот день. Ну, записывать условно, конечно. Так, болтаю себе под нос, пишут наверху. Может быть, даже сподобится когда-нибудь всю эту историю издать голокнигой. Ну а что, вполне потянет на приключенческий романчик. Вообще, это Артёма идея была, тоже из верхних спецов. Он картографированием крепости занимался, увлекся этим делом, ну и не так давно задвинул. «Сталкер, имеется у меня к тебе предложение изрядно бесцеремонное. Было бы весьма здорово, если бы ты историю своих приключений изложил от первого лица, пока она еще не стерта в воспоминаниях твоих. А я ее запишу и оформлю в соответствующем виде. Уповая на твое воспитание, основанное на консервативных ценностях, пытливый ум, подкрепленный умением излагать свои мысли, культуру поведения, сопряженную с гуманизмом и прочее, позволю себе надеяться, что выйдет у тебя повесть в высшей степени поучительная и исключительно занимательная. Я тут и летопись событий майнкрафтовских на досуге начал составлять, и такая история была бы весьма благопотребна». Да-да, я тоже слегка поперхнулся. Артемий славится умением сформулировать мысли, на что не те такая уповая. Но как нередко случалось с его идеями, за это мы Артема и уважаем, мысль его в конце концов всем пришлась по душе, даже мне. Вот вспомнился, кстати, поход к логову людоедов. Уж и не помню, с месяц, наверное, прошел после начала нашей второй экспедиции в крепость. Острожка тогда отлучилась по коммерческим делам, а мы партизанили вчетвером, с Корвином, Джеком и Лиской. Тогда еще нас совсем мало было, первопроходцев. Сказать по правде, поначалу мы просто жадничали, никому не говорили про свою ошеломительную находку. Думали, что вот-вот и разгадаем все секретные секреты Сивальдо. Наивные. Из клана веков только Алиса с нами была. Поругались они тогда с Сэмом круто, просто вдрызг. Не знаю уж, в чем там дело было, я не встревал. Мы как раз только вернулись из первого похода. Алиску приютили в Русалкиной крепости подводной. Она компанейская, сразу обжилась. Помогла здорово с реконструкцией, а то Танюшка там одна еще полгода бы зашивалась. С пацанами-пиратами лиса сошлась в лед. Ну и во вторую экспедицию мы уже с ней отправились. Позже, когда стало ясно, что в крепости и 100 человек не вдруг разберутся, послал я Рисе весточку с координатами. Риска с Кэпом как раз вскоре после нашего похода к людоедам прискакали. Потом уже через пару недель подтянулась веселая тауринская банда. Дог, Кригер, Параноид, Азазель. Но это позже, а в тот день пошли мы, как я уже говорил, вчетвером. По совету Сусанину мы решили поподробнее изучить Южную долину. Сусанин ничего так дядька оказался. Куркуль, правда, тот еще. Инфу какую у него фиг выудишь, но его можно понять. Он в одиночку почти полгода здесь выживал. В восточных катакомбах он был просто бог. С закрытыми глазами мог бы и в периметр вывести. А тут мы такие нагрянули, с его с точки зрения сопляки и конкуренты. Но поладили мы с ним в конце концов. Периметр? Это такая здоровая, офигительно длинная галерея, проложенная на чертовой глубине, аж в алмазном слое, вдоль всей границы земель Сивальдо. В общем, переночевали мы в тот день на фабрике Гамильтона. Это тот самый каменный гараж. Вот, кстати, не пойму, двери там заговоренные, что ли? Обычные, дубовые, без всяких замков. Каждую ночь зомба апокалипсис вокруг. И хоть бы хны, ни одна тварь к дверям за все время даже не прикоснулась. Вот, ну и утром во вход часовой горы, это мы так скалу назвали, на которой развалины часовни нашли. Пришли, ходим, недоумеваем. Ну, обрыв на обрыве, крепость, лужа небольшая, с юга горы и каньон. Каньон мы обследовали раньше, ну вернее, западную его часть, куда можно было спуститься по водопаду. Там есть замечательная дырка, промытая в скале, через которую ясно видны какие-то подземные реки и рукотворные сооружения. Но пролезть туда нереально, можно только посмотреть. А сам каньон просто охренительная яма в земле, темная и беспонтовая. Восточная часть каньона уходила под Ведьмину гору, ту, что с колодцем, и с этой ямина не все так просто. Вполне вероятно, что там и было что-нибудь перспективное. Проблема в том, что туда нельзя было безопасно спуститься. Можно было спрыгнуть. Высота не меньше 15 блоков, но мы прикинули в хороших сапогах с невесомостью, вполне терпимо. Но что если оттуда нет никакого другого выхода? Так глупо рисковать желающих не было. Я лично туда полез бы, разве что с отчаяния. Или если бы нашлись какие-нибудь реальные наметки. Вернулись к стене. И тут получилось так же, как с тем найденным мной входом в крепость. Казалось бы, столько раз тут пробегали, обычный склон, обрыв, травка, а там целая пещера. Ну вот же, и вход-то не маленький. «Да как?» Джек прям чуть не брякнул шлемом озим. «Два же дня назад тут проходили, никакой пещеры не было». «Хм, Серый, а не может оно тут динамически меняться? Открываются проходы, закрываются сами собой». Алискино предложение было неожиданным и не лишённым смысла. «Да кто ж его? Тут такого наворочено, сама видишь. Но знаешь, насчёт этой дыры я сомневаюсь. Мне кажется, что просто сделан вход очень грамотно. Если спецом не искать, то и не заметишь. Вон оно как, одно другое загораживает. Травка кругом. А вот насчёт некоторых местечек внутри, есть смысл поразмыслить. Ты, Лиса, будешь наш светлый ум. А то я такая». Пещера уходила резко вправо. В десятки метров от хода пылал костёр. «Осторожно, ямы!» Джек шёл впереди и чудом не сверзился в двухметровый стакан. Только навыки паркура помогли ему в последнюю секунду совершить какой-то немысленный прыжок и удержаться от падения. Пол был неровным, вполне могли быть и другие ямины. Костёр освещал зал едва-едва. Конечно, это было не дело. Выпив зелье, мы прозрели и оценили размер пещеры. Дальше от входа она заметно расширялась и делала резкий поворот на 180 градусов. За поворотом образовалось что-то вроде площади, усеянной обломками каменных стен. Вправо сквозь проломы в камне виднелась старая железная дверь. Запертая, естественно. Впереди горизонтально узкая расселина, позволяющая заглянуть в соседнюю пещеру. У расселины тоже горел огонь. Когда мы очутились в зале, вокруг не было ни души. Но тут между обломков древних замшелых стен вспыхнуло быстрыми огоньками, и из воздуха материализовался зомби. Чёрт, и тут спаунер! Алиса моментально отправила тварь обратно в никуда. Та даже не успела издать ни звука. У Алисы в этот раз был отличный меч с зачаркой «Небесная кара 4», специально против мертвяков. Зомби или скелеты без брони она выносила с одного удара. Правда, против криперов и пауков дело обстояло значительно хуже. Нет идеала в жизни. Но задерживаться здесь все равно не стоило. Оружие и броня имеют свойство изнашиваться, а зелье заканчиваться. Большого выбора у нас не было, и мы двинули дальше, в самый темный угол, где просторная высокая пещера постепенно превращалась в узкий замысловатый ход вниз. Пару раз снова пришлось осторожно перепрыгивать или обходить ямы-ловушки. Оставив за спиной активированный нашим появлением спаунер, было, конечно, плохим решением, поскольку это сильно затрудняло возможность возвращения, но, к сожалению, здесь подобная тактика была обычным делом. Зловещая крепость попросту не оставляла выбора. Или иди вперед, или вообще не суйся. Выбравшись из узкого лаза в более-менее широкое место, мы огляделись. Перекресток, блин. Право-влево вели неровные пещерные тоннели, причем в двух уровнях. В полу верхнего коридора тут и там зияли многочисленные провалы, через который в метрах 3-4 ниже можно было рассмотреть еще один тоннель. Мы повернули налево, потом вынуждены были спуститься в нижний ход. Сверху нужно было прыгать через огромный проем, а зелье прыгучести мы, как обычно, экономили. Очевидная развилка, большая, слегка освещенная пещера вверху, куда можно было, исхитрившись, запрыгнуть по камням, и темный просторный ход вниз, в глубины. Чтобы мы особо не раздумывали, снизу послышались стоны и хрипы. «Пятеро, не меньше. Давайте-ка наверх». Ребята поднялись довольно быстро. Я прыгал последним. Первый прыжок вышел неудачным. Я свалился. Нужно было начинать сначала. Так, еще раз. Отойти подальше. Зомби уже были совсем близко. Разбегаясь, я буквально спиной ощущал их мерзкое дыхание. Прыжок. Приземляясь на выступ, сразу приседаю, чтобы не сверзиться. Навстречу просвистели две горящие стрелы. Корвин прикрывает меня сверху. Удачно. Еще прыжок, тут уже попроще. Я влез на уступ, оглянулся. Снизу пялились четыре кошмарные физиономии. Пятый завывание догорал поодаль. К счастью, мертвякам паркурить слабо. За нами им было не увязаться. Мы прошли чуть вперед и увидели источник света. Очередной костер. Рядом в скальнике металлическая дверь. На стене две таблички. «У костра останки умерших от раны от голода людей. Выход открывается из другого места». Тупик, нужно было возвращаться. Глянув с уступа вниз, мы обнаружили там уже семерых встречающих. Черт. На всякий случай еще раз внимательнейшим образом осмотрели локацию. Стены, дверь, таблички. Никаких зацепок. Обратил внимание, мы частенько встречали такие запертые двери в других местах крепости, но обычно на них совсем ничего не было написано. А один раз... «Дверь открывается с обратной стороны». А тут, видишь, Из другого места. И... выход. Есть некая разница. Сидеть и терять время на уступе было, в общем, безопасно, но контрпродуктивно. Быстро порешали, куда пробиваться. Обратно, в двухэтажный коридор. Или дальше вниз. Пока дело обстояло не так критично, решили попытаться вниз. Там тем временем тусовки еще прибавилось. Джек начал переживать. «Сейчас все организуем». Корвин занял удобную позицию. Огненные стрелы с характерным швырканием одна за другой нашли свои цели. Два мертвяка оказались покрепче своих коллег, но ненадолго. Вдогонку ушло еще по стреле. Путь был временно свободен. Корвин первым спрыгнул вниз. Ему нужно было собрать опыт на починку лука. Вообще, из нас всех Корвин, без сомнения, был самым боеспособным и подготовленным к разным военным вылазкам. Хотя Алиса, пожалуй, ему уступала немногим, но у нее было меньше шансов проявить себя. Джек был признанным мастером паркура, ну а на меня возлагалась основная ответственность за решение головоломок и ориентирование. Хорошая была команда, слаженная. Мы, не мешкая, направились вниз, свалив с Алиской по дороге еще по твари. Они лезли из корявой ямы возле одной из стен. Проскочив это гиблое местечко, мы миновали небольшую угольную выработку и услышали впереди потрескивание еще одного костра и рычание нескольких жутиков. Сзади за нами тоже уже плелась неспешная погоня. «Лиса, Джек, прикройте, я смотрюсь по-быстрому. Кор, задник придержишь?» «У меня дурацкая привычка, вернее особенность. Могу сосредотачиваться только на чем-то одном. Если воевать, то обязательно просмотрю что-нибудь важное. Если изучать местность, так совсем не до вражин. Проц однозначный, что поделать». Пещерка была небольшая, из двух частей. В верхней половине стояли мы, а внизу горел жаркий костер. У огонька, вытянув костлявые руки, грелись три зомбака. Завидев нас, они тут же встрепенулись. Еда, мол, пришла. Стоп, зомби у костра? Жесть какая. Чуть правее на стене виднелась какая-то табличка. Право вниз вел еще один узкий проход. У меня есть некоторое преимущество. Можно не вникать в длинные таблички сразу. Сверху все пишут, просматривают внимательно. И если что, подскажут. В крутых замесах, когда нужно было действовать наскоком, это очень помогало. Впрочем, в этот раз все было достаточно просто. Я рванул к табличке, по дороге зарубив ближайшую тварь. «Логово людоедов». И все? Не густо. Тут же прыгнул в странную норку. Спину ребята прикроют. Ход поворачивает влево, совсем короткий коридорчик. Тупик. На стене в конце табличка. В это время стало заканчиваться действие зелья. В глазах замигало. Я взял в левую руку факел, подошел поближе. Можно сказать, что повезло. Если бы не зелье, я бы сфоткал табличку издали, и неизвестно, когда бы еще сюда попал. А сюда нужно было попасть не раз. О чем я? Едва я приблизился к табличке вплотную, как раздался щелчок, и у меня под ногами мелькнула книжка, которая тут же улегла в свой инвентарь. Первый мой самостоятельно найденный настоящий артефакт. За стеной, по всей видимости, был спрятан раздатчик, и именно он подкинул мне манускрипт. И сработал он явно при моем приближении. Это было, кстати, крайне подозрительно, так как никаких нажимных плит, кнопок или тому подобных приблуд там не было. Могу поклясться. Я сделал пару шагов назад, снова подошел к табличке. Больше ничего не происходило. Сам текст был незамысловатым. «Вы обнаружили останки неудачливого диггера». «Сталкер, ты там живой?» Алискин голос. Нужно было возвращаться. Выбравшись из норы, я осмотрелся. Алиса крошила изредка спаунившиеся зомби. Костер явно тормозил появление этих тварей. Джека с Корвином не было видно. Наверное, сдерживали натиск тех из ямы. «Ну что там?» «Есть книжка. Убираемся». Еще раз оглядевшись, мы пошли обратно. Хм, пошли. Сначала пришлось пробиваться через одну рычащую свору, потом петлять по переплетенным ходам, пока не выбрались в верхнюю пещеру. А когда добрались, наконец, до разрушенных стен, нас поджидало еще с десятка-полтора разлагающихся друзей, да еще и с Крипером в придачу. Ну, надо сказать, Крипер этот взорвался очень ловко. Он, конечно, порядком коснул Джека, да и меня чуть зацепил. Но зато из зомбаков он распылил на удобрение сразу штук 5, не меньше. Хм, молодец. Мы не стали задерживаться здесь долго, только отправили Джека быстренько осмотреть дверь, которую заметили еще в первый раз. Там нужно было слегка немножечко далеко прыгнуть, чтобы выбраться обратно. Но для Джека и безделья это было семечки. Ничего интересного там не обнаружилось, кроме того, что из-за двери пробивался довольно яркий свет. Отступили к костру у входа. На улице уже стемнело, и я с некоторым сомнением подумал, что возвращаться сейчас домой вряд ли безопаснее, чем пересидеть ночь здесь, у костерка. В конце концов, здесь всего лишь зомби, относительно милые создания. А вот армия стрелков где-нибудь на обрыве у каньона – куда более неприятная история. И тут Джек заметил эту дыру. За костром у самой стены обнаружилось что-то вроде каменного колодца. Сразу-то мы не обратили внимания, камни да камни. Там вся пещера из камня. И дырок всяких там как грязи. Заглянуть в этот провал было невозможно, сверху низко нависал свод пещеры. Но если исхитриться, подпрыгнуть, то можно было заметить, что дыра ведет куда-то далеко вниз. Я внимательно осмотрел странное местечко. Черт его знает. Возможно, и случайная такая формация. Залезть ведь туда все равно нельзя. Может, что-нибудь туда пульнуть? Если на дне вода, можно будет услышать бульк, прикинуть глубину. Я швырнул в провал кусок зомбятины. Нужно, кстати, собрать ее у всех, кому-нибудь одному, чтобы место в инвентаре экономить. Где-то ясно лязгнула дверь. Оба-на! Слышали? Двери! Корвин с Алисой в это время уговаривали парочку зомби не приближаться к нашей стоянке, и звука не заметили. Какая дверь? Сталкер бросил вон ту дырку, кусок плоти, и звук двери было слышно. Я подтвердил. Факт, тоже слышал. То только раньше времени не радоваться бы, точно ли это та дверь? Если там нажимная плита, она будет включена с полдня где-то. Успеваем? Мы снова рванули вниз. Ха-ха, неслись как на пожар. Корвин вооружился мечом с отбрасыванием и расшвыривал зомбаков как кегли. Добивать мы их даже и не пытались, проскочив руины в считанные секунды. К сожалению, Лиса свалилась таки в одну из ловушек, пришлось потерять секунды на питье зелья. У заветного уступа нас поджидали, и тут было не отвертеться. Прыгать с камня на камня, когда тебя пытаются сожрать всеми глоток, нифига неудобно. Все же мы добрались до заветной стены. О да, дверь была распахнута настежь. Торопясь подталкивать друг друга, мы ввалились в проем. Вовремя дверь с лязгом закрылась. Вот черт, прям адреналинчик до дрожи. Мелькнула мысль, что в одного тут фиг успеешь. Разве только дождаться вдали от крепы до спауна всех мобов, а потом рвать на всех парах, до того, как успеют появиться новые. А вообще, логичнее с помощником. Добираешься до двери, свистишь коллегам, и они спокойно отворяют ворота из верхней пещеры. А назад-то дороги нет, ага. Точно, дверь кнопок не имела. Да, так, что у кого по зельям? Мы убедились, что все укомплектованы, огляделись. Посреди площадки располагалось что-то вроде очага с пылающим огнем. Сразу за ним на стене висели две таблички. Старый алтарь гадания. Духи говорят. Эберния Терван. Справа от алтаря пол был проловлен, и через провал можно было спуститься в здоровенную темную ямищу. Ничего интересного. Влево вел довольно благоустроенный, но не освещенный широкий коридор, ступенями поднимавшийся вверх. Площадка возле очага казалась относительно безопасным местечком. Яма рядом, однако, мне сильно не нравилась. Было ощущение, что из нее вот-вот что-нибудь полезет. Какие предложения? Бред какой-то. Я записал буквы в записную книжку. Нет, что-то совсем мне тут сидеть не хотелось. Из ямы прямо веяло иррациональной опасностью. «Давайте-ка лоптями шевелить отсюда, народ. Как-то мне тревожно. Разберемся с табличками позже». Мы пошагали вверх по коридору. Местами посреди прохода валялись выпавшие из потолка куски каменного кирпича. В одном месте вообще обвалилась добрая половина тоннеля, так что оставался лишь узкий проход у левой стены. Здесь нам в руки попала еще одна находка – шикарный алмовый топор с чарами эффективности. Впереди шел Джек, и топор вылетел прямо ему под ноги. «Ого, сталкер, смотри что!» «Щелчок слышал?» «Точно, щелкнуло. Думал, показалось». «Вот тут где-то за стеной стоит раздатчик. Хоть убей, не пойму, как он срабатывает, но факт. Только кто-нибудь тут проходит, он выплевывает какую-нибудь плюшку». «А нам почему ничего не перепало?» Поинтересовалась Лиса. «Тоже хочу подарочек». «Там, видать, таймер стоит. Ну, я бы точно так сделал, чтобы за раз весь сундук не упустошили». Или генератор случайных чисел, и оно срабатывает лишь с некоторой вероятностью. Надо бы проверить это дело. Смотрите, нам уже два таких места известно. Там, в логове людоедов, и тут вот. Можно будет пару раз еще сюда наведаться на днях, и проверим. А выплевывает, возможно, случайным образом, кому что попадет. Нам-то книжки интереснее всего, по идее. Кстати, я достал найденный в логове манускрипт. Полистаю, пусть зафиксируют. «Потайной выход на южный карниз я закрыл. Однако я видел в том коридоре странные следы. У меня даже появилось подозрение, что кто-то открывает дверь по ночам. Неужели монстры научились открывать замки? Нет, этого просто не может быть. Может быть, кто-то приходит туда со стороны замка? Надо будет запереть и двери на главную лестницу. Автор папа. Но это копия. Автором оригинала, скорее всего, должен быть смотритель. Пройдя несколько метров, мы уперлись в хитроумную преграду. Посреди коридора стоял огромный камень, оставляя лишь узкие проходы вдоль стен. И оба заканчивались глубокими ямами. Блоков три, так что даже зельем прыгучести не выбраться. Перепрыгнуть тоже никак, из потолка торчат булыжники. Совсем рядом за этой конструкцией горел большой очаг. Виднелось окно, закрытое металлической кованой решеткой. Влево вверх уходила большая цивильная лестница. «Обаце!» Алиса внимательно осмотрела ямы. «Там никаких плит нажимных не видно». «Но ощущение все равно, что туда нужно явно прыгать». «А смысл?» «Ну погоди, такая мощная замута. Колодец, секретная дверь, армия зомбаков. И все это только для того, чтобы упереться в тупик? Опять же, и тупик-то какой-то неадекватный. Но обвал какой-нибудь изобразили бы в крайнем случае. А тут две симметричные ямы. Одинаковой глубины, с приспособами против перепрыгивания. От нечего делать они это наворотили». «Так-то да. Но оно ведь может попросту открываться с той стороны каким-нибудь устройством». «Ну, может и так. Сейчас соображу». «Все же мне казалось, что что-то тут не так». То есть, по версии Лисы, Сивальдо планировал, что придет целая гоп-компания. Разделится на две группы. Одна проникнет сюда через пещеру людоедов, другая проберется через крепость другим путем. Зачем? Только для того, чтобы открыть тут проход? Ну, если туда и так можно пройти, то зачем вся эта хрень? Зачем вообще две ямы? Ребята, а зачем вообще две ямы? Корвин развел руками. Логично предположить, чтобы мы выбирали. В одной ловушка, в другой, ну, выход, наверное. Но ведь нажимных плит там все равно нет. Мы еще раз тщательно осмотрели ямы. Дырки как дырки, каменные трехметровые колодцы. И нет там нифига. Стоп, а как раздатчики срабатывают? Ну, пожалуй. И что же, куда полезем? Ведь если промахнемся, то это сразу минус жизни. Может, давайте еще осмотримся? Мы решили пройти еще раз всю пещеру от алтаря до ловушек. Вот же блин, если бы наверху колодца нас ждал человек, то мы спокойно могли бы выбраться обратно через пещеру людоедов. Кстати, можно же черкнуть ушки на крайняк. Она примчится через несколько дней и нас выпустят. Уж продержимся, слава богу, тут хоть тварей никаких нет. О, если бы так. Едва мы миновали последний поворот, как в нас очередью полетели огненные шары. Три взрыва, мы шарахнулись за угол. Алиса была вся объята огнем. А тут еще и воду вылить невозможно. Проклятие. Зелье, Лиска! Не дожидаясь, пока она найдет бутыль с регенерацией, я бухнул под ноги сразу две взрывных лечилки. За углом послышалось странное металлическое уханье. Чтоб я сдох, эфриты! Корвин лихорадочно глотал зелье регенерации. Я последовал его примеру. С эфритами я ни разу не сталкивался, хотя был наслышан, конечно. Одни из самых опасных вражин. Вся нелепость ситуации в том, что они водились только в адских крепостях. Их не могло здесь быть. Тут же вспомнилась наша первая ночь на портальной скале. Тогда мы остроушки не поверили. «Алька, ты пока не лезь, у тебя меч специфический». Когда эта летучая тварь вынырнула из-за угла, мы с Корвином вдвоем рванули к ней. От удара у меня аж заболела рука. Меч врезался во что-то совершенно твердое. Послышался металлический звук. Еще удар. Заполучив фашист гранату. К счастью, в два клинка мы уговорили его быстро. Он успел, правда, шмальнуть в Корвина, но тот с феноменальной ловкостью уклонился. Я на секунду выскочил из-за угла, подобрав выпавший из твари огненный стержень. Глянул в сторону алтаря. Из провала за алтарем всплывало, покачиваясь, еще одно мерзкое создание. Нас оно пока не заметило. «Там еще один, однако лучше пока отступить». «Да, ушку мы здесь можем и не дождаться. Если в том чертовом проломе спаунеры фритов...» «Да блин, какое тут «если»?» «Фига себе мы в ловушечке. Что делать будем?» «Может, все-таки наугад попробовать в те ямы?» «Ну, Джек мало еще, а сталкеру никак нельзя. У меня есть еще жизнь-ка запасная. У тебя, Лис, как?» «Погодите, а может, надпись тут как-то...» «Джек прав. Что-то мы не додумались сопоставить. Где-то у меня было записано». Я открыл записнушку и некоторое время тупо смотрел на нерусские буковки. «Бред, но что-то знакомо мерещится. И вдруг все сложилось в голове. Точняк, да стопудово. Джек, молодчага, народ, я знаю, кажется. Мы рысью домчались до ям. В левую. И не дожидаясь вопросов, я прыгнул в провал. Последние доли секунды сердечко ёкнуло таки. А вдруг ошибка? Но нет. Едва я коснулся дна стакана, как один из каменных блоков впереди сдвинулся в сторону, открывая лесенку вверх. Я шагнул на ступеньку. В этот момент блок вернулся на место, спихнув меня вправо. В нишу, из которой можно было без труда выбраться к очагу. Вот нифига себе навороты. Вскоре мы все оказались на чистой, ярко освещенной лестничной площадке. В разные стороны вело несколько ходов. Один к стальной двери с кнопкой, другой к зарешеченному огромному окну, третий по лестнице вверх. Еще большой круглый проем в стене вел в какую-то стеклянно-кварцевую красоту. «Узнаю это место», — сказал Корвин. «Это же беседки, что в зимнем саду. Вот как в них, значит, попадают». «Точно, вон и озеро видно. Но что-то меня спрыгивать туда не тянет сегодня. Одной ловушки хватило. Может, по ступенькам?» Все согласились. Поднимаясь по лестнице, мы отметили еще несколько закоулков, но уже твердо решили никуда больше не заворачивать. На самом верху открыли нажимной плитой дверь и оказались знакомым, изученным вдоль и поперек в верхнем западном крыле. Через 5 секунд вышли на средний ярус, прямо к парадной башне. В полуденном небе ярко сияло солнце, да чего ж хорошо. И как специально. «Риса, эй, рыцарь мой, вы там нас ждете? Мы с Кэпом уже скоро, завтра должны быть». «Серый сталкер, Рисе». «Здравствуй, радость, а как же? Коврик в сараюшке зарезервирован. Дуйте в пригорье, найдете. Приват я вас добавил».